Глава 7. Эпиграф. Мне нравится участвовать в этом. Правда, многие считают меня шизофреником, потому что вне сцены я совсем не такой, как перед камерами. Николас Парсонс. Скрам номер 85 очаровал Гэрроти не умом, проблесков которого у него не наблюдалось, и не внешностью. Сложением он напоминал лося, имел маленькие глазки и круглое, ничего не выражающее лицо. Он очаровал Гэрроти тем, что был женат. «Правда?» – спросил Гэрроти уже в третий раз. «Ты правда женат?» «Ага», – Скрам с удовольствием щурился на утреннее солнце. «Я сбежал из школы, когда мне было 14. Наш учитель истории как-то прочитал нам статью о том, как переполнены школы, и я решил не занимать там место, а заняться лучше делом. И еще мне тогда хотелось жениться на Кэти». «А сколько лет тебе было?» – спросил Гэрроти. Они проходили через городок, и тротуары были полны людей, но он едва это замечал. Эти люди находились в другом мире, и он видел их словно через толстое стекло. 15. Скрам почесал подбородок синий от пробивающейся щетины. «И никто тебя не отговаривал?» «Ну, в попечительском совете мне наговорили кучу чепухи о пользе образования, но у них были дела поважнее, чем удерживать меня в школе. Да и должен же кто-то копать канавы, ведь так?» Он весело помахал группе девушек, орущих и прыгающих так, что юбки поднимались над их круглыми коленками. «Правда, я не копал никаких канав. Я устроился на фабрику постельного белья в Фениксе за $3 в час. Мы с Кэти были счастливы. Иногда мы смотрели ящик, и она вот так обнимала меня и говорила: „Какие мы счастливые, дорогой!“ „А дети у тебя есть?“» Гэрроти все сильнее ощущал нелепость этого разговора. «Кэти беременна прямо сейчас. Она хотела накопить достаточно денег, долларов 700, но мы не успели.“ Он серьезно посмотрел на Гэрроти. «Мой сын пойдет в колледж. Говорят, у таких тупиц, как я, не бывает умных детей. Но у Кэти хватит ума на двоих. Она закончила школу. Мой парень будет учиться столько, сколько захочет.» Гэрроти промолчал. Он не знал, что тут можно сказать. Макфрис рядом говорил о чем-то с Олсоном. Бейкер и Абрахам играли в слова. Он подумал, а куда делся Гаркнесс? Его не было видно. Рядом был Скрам. «Эх, Скрам, ты здорово влип. Твоя жена беременна. Но здесь это не дает тебе никаких особых прав. $700. Никакая страховая компания не выплатит их твоей жене, твоей вдове.» «Скрам, а что ты будешь делать, если выиграешь?» – спросил он. Скрам слегка улыбнулся. «Выиграю. Я всегда хотел участвовать в этом, с самого детства. Я всего 2 недели назад прошел 80 миль, и ничего. Но вдруг...» Скрам только хмыкнул. «А сколько лет Кэти?» «Она на год старше меня, 18. Она сейчас с родителями в Фениксе.» Для Гэрроти это прозвучало так, будто родители Кэти знают что-то такое, чего не знал сам Скрам. «Ты, должно быть, ее любишь.» Скрам улыбнулся, обнажая гнилые зубы. «С тех пор, как я на ней женился, я ни на кого больше не глядел. Она прелесть. И ты в это ввязался.» «Смешно, правда?» – ухмыльнулся Скрам. «Не для Гаркнесса. Иди спроси, смешно ли ему сейчас?» «Ты просто не хочешь подумать», – вмешался подошедший Пирсон. «Ты ведь можешь проиграть». «Это игра, парня, а я люблю играть». «Ага, конечно», – мрачно согласился Пирсон. «И ты в хорошей форме». Сам он выглядел бледным и осунувшимся, отсутствующим взглядом окидывая толпу, собравшуюся у супермаркета. «Все, кто не в форме, уже мертвы, но остались еще 72. «Да, но...» Непривычная морщина умственного напряжения прорезала лоб Скрама. Гэрроти показалось, что он видит, как медленно ворочаются его мысли. «Я не хочу вас обижать», — наконец сказал Скрам. «Вы хорошие парни. Но большинство здесь не знает, зачем они во всем этом участвуют. Вот этот Баркович. Он не хочет выиграть. Он хочет только смотреть, как другие умирают. Когда кто-нибудь получает пропуск, он будто становится сильнее, но этого мало». «А я?» – спросил Гэрроти. «Ты? Ну, ты, похоже, вообще не знаешь, зачем идешь. То же самое. Сейчас ты идешь, потому что боишься. Но этого тоже мало. Это проходит». Скрам опустил глаза и смотрел на дорогу. «И когда это пройдет, ты получишь пропуск, как и другие». Гэрроти вспомнил, как Макфрис говорил: «Когда я устану, я просто сяду и останусь сидеть». «А с тобой, конечно, такого не случится», – съязвил Гэрроти, но простые слова Скрама напугали его. «Нет, – так же просто сказал Скрам, – не случится. Их ноги поднимались и опускались, неся их вперед за поворот, мимо запертого на ржавый засов сарая. «Я, похоже, понял, что такое умирание», – тихо сказал Пирсон. «Не сама смерть, а умирание. Если я перестану идти, я умру», – он сглотнул, и в горле у него булькнуло. «Может, это и есть то, о чем ты сейчас говоришь, Скрам? А может, и нет, но я не хочу умирать». Скрам печально посмотрел на него. «Ты думаешь, знание защитит тебя от смерти?» Пирсон вымученно улыбнулся, как бизнесмен на лайнере во время качки, пытающийся не выблевать свой завтрак. «Сейчас это единственное, что меня защищает». Гэрроти ощутил безумное чувство благодарности. Его средства защиты еще не были сведены к этому. Впереди, словно для иллюстрации того, о чем они только что говорили, парень в черном свитере вдруг упал на дорогу и начал кататься в конвульсиях. Он издал странные горловые звуки. Как обезумевший от страха овца. Когда Гэрроти проходил мимо, одна из бьющихся рук парня задела его туфель, и он в ужасе отскочил. Глаза парня закатились, на подбородок стекала струйка слюны. Ему вынесли два предупреждения, но он ничего не слышал, и через 2 минуты его пристрелили, как собаку. После этого они перевалили низкий холм и начали спускаться в зеленую долину. Прохладный ветерок приятно овевал разгоряченное лицо Гэрроти. «Здорово», — сказал Скрам. С высоты они видели дорогу 20 миль вперед. Она велась среди лесов, как черно-серая карандашная черта, проведенная по измятой зеленой бумаге. Далеко впереди дорога снова шла на подъем и терялась в розовой утренней дымке. «Должно быть, это то, что называют Хейнсвиллским лесом», — сказал Гэрроти без особой уверенности. «Зимой тут кошмар, кладбище грузовиков». «Я такого никогда не видел», — с почтением сказал Скрам. «Во всей Аризоне нет столько зелени». «Радуйся, если можешь», — буркнул Бейкер, присоединяясь к группе. «Скоро будет не до того. Уже жарко, а ведь еще только 7:30». «Хотел бы я построить здесь дом», — сказал Скрам, фыркая, как бык в жару. «Построить самому вот этими руками и глядеть на это каждое утро. Вместе с Кэти. Может, так и будет, когда все это кончится». Никто ничего не сказал. К 6:45 ветерок прекратился и стало припекать уже по-настоящему. Гэрроти снял куртку и стянул ее узлом на талии. Дорога больше не была пустынной. Там и тут стояли машины, пассажиры которых стояли рядом, приветствуя участников длинного пути. В одной из машин Гэрроти увидел 2 девушек-ровесниц в летних шортах и легких блузах. Их лица горели волнением, древним, греховным и чуть не до безумия эротическим. Гэрроти почувствовал, как животная похоть волной поднимается в нем, заставляя все его тело дрожать в лихорадке. Вдруг Грибл, уже проявивший себя радикалом, свернул с дороги и рванул к девушкам. Одна из них, та, что была ближе, повернулась к нему и обняла руками за шею. Грибл, растерянная, перепуганная фигура в пропотевшей белой рубашке, прижал ее к себе. Его руки блуждали по ее груди, животу, бедрам, не встречая никакого протеста с ее стороны. Он получил 2-е предупреждение, потом 3-е. Когда прошло 15 секунд ожидания, он оторвался от девушки, пустился бежать, упал, кое-как поднявшись, полувышел, полувыскочил на дорогу. «Не смог». По лицу его катились слезы. «Видели? Она хотела меня, я не смог. Я...» Его слова потонули в нечленораздельных всхлипываниях. Он шел, держась обеими руками за живот. «Ну, им-то хватило», — зло, как всегда, вставил Баркович. «Будет о чем поговорить завтра». «Заткнись!» — крикнул Грибл. «Как больно! Черт, это судорога!» «Стоячка, а не судорога!» — заметил Пирсон. Грибл молча посмотрел на него из-под упавших на лоб растрепанных черных волос. «Больно!» — снова прошептал он и медленно опустился на колени, также прижимая руки к животу. Гэрроти мог разглядеть крупные капли пота, стекающие по его шее. Мгновение спустя он был мертв. Гэрроти обернулся в сторону девушек, но они уже спрятались в своей машине. Он пытался изгнать их из своей памяти, но не смог. Каково это прижимать к себе их мягкую, податливую плоть? Ее бедра извивались, когда Грибл целовал ее. О, боже, они извивались. Это был спазм, оргазм, что угодно. О, Господи, только бы сжать ее вот так и чувствовать это тепло. Он вдруг кончил. Теплая жидкость потекла по его промежности. «Черт, сейчас появится пятно на штанах, и кто-нибудь обязательно заметит. Заметит и скажет, что выгонит его на улицу голым и заставит так ходить. Ходить. Ходить. О, Джен, я люблю тебя, правда люблю. Но это что-то не то, что-то совсем другое. Он распустил куртку вокруг талии и продолжал идти так же, как и раньше. И воспоминание тускнело, как фотографии, оставленные на солнце.